Корабли на колесах. Говорят, однажды на наш автозавод приехала японская делегация. Члены делегации внимательно осмотрели новый вездеход высотой с двухэтажный дом, с огромными колесами и мощнейшим мотором. «Зачем нужна такая машина?» — поинтересовались гости. «Она преодолеет любое бездорожье», — с гордостью ответили хозяева. «И чего только не придумают эти русские, чтобы только не строить хорошие дороги?» Впрочем, если говорить серьезно, с дорогами не только у нас проблема. На планете бездорожья хватает пустыни, тундра, ледяные равнины, Антарктиды. Словом, вездеходам еще есть где разгуляться. Кстати, первые из них появились на нашей планете около 5000 лет назад и представляли собой предшественников среднеазиатской арбы. Такие повозки с двумя огромными колесами, которые таскают за собой безотказные ослики, и поныне можно увидеть где-нибудь в районе Бухары. В начале прошлого века арбу не раз пытались моторизовать, делая из нее то тягач для транспортировки пушек, то транспортер для пустыни. А 70 с лишним лет назад за дело взялись американцы. Со свойственным им размахом они создали уникальный антарктический вездеход. Чтобы заинтересовать общественность и правительство проектом, сначала был снят рекламный ролик. В его первых кадрах показано, как отважный полярный исследователь, контр-адмирал Ричард Байрд, обреченно ждет смерти в хижине, отрезанной от всего мира страшной непогодой, какая у Южного полюса случается регулярно. Тем временем его друг и заместитель, профессор Томас Поултер, отчаянно пытается прорваться к адмиралу через 123 мили снежного бездорожья на тракторах-снегоходах. Лишь третья попытка чудом увенчалась успехом, когда уж и у спасателей, и у спасаемых не осталось почти никаких надежд. Такая история в самом деле случилась в начале 20 века. Но она никогда не повторится, утверждали авторы фильма, если общество раскошелится на создание уникального вездехода. Потому как в 1934 году все тот же профессор Поултер создал проект транспортного средства, которому, по идее, не страшны ни снежные бури, ни 80-градусные морозы, ни коварные бездонные трещины, прикрытые тонким слоем смерзшегося снега фирна. Поултер был типичным американцем, то есть не только ученым и инженером, но и оборотистым бизнесменом. Во всяком случае, он убедил Конгресс в том, что такой сноу-круизер, снежный крейсер, построить не только можно, но и нужно. Причем обойдется вся затея в какие-то 150 тысяч долларов, которые, к тому же, дадут частные инвесторы. Правительство Поултер просил всего лишь оплатить расходы по переброске Левиафана в Антарктиду и снабжение экспедиции. Вскоре необходимые средства и в самом деле удалось собрать за счет частных пожертвований. Было получено и решение правительства о снаряжении новой антарктической экспедиции. И 8 августа 1939 года на чикагском заводе «Пулман» началось строительство «Сноу-Круизер». Причем на постройку, испытание и доставку в порт уникальной машины отвели всего 11 недель. Поултер отчаянно торопился, пока у общественности и Конгресса США не пропал интерес к этой затее. Между тем, по ходу дела, создателям крейсера предстояло решить немало технических проблем. Как, например, лучше всего привести во вращение колеса диаметром 3 метра каждая. Привод с карданным валом тут не годился. Как его ремонтировать в случае аварии на 80-градусном морозе. Инженеры выкрутились, соорудив электропривод. Два двигателя внутреннего сгорания по 150 лошадиных сил вращали роторы генераторов, а колеса приводили во вращение, встроенные в каждое колесо электромоторы по 75 лошадиных сил. Так впервые на практике была опробована довольно распространенная сейчас на сверхтяжелых грузовиках схема мотор-колесо. Неплохо показала она себя поначалу и на снежном вездеходе. На шоссе сноу-круизер развивал 48 км в час. Правда, моторы оказались на редкость прожорливыми, а потому пришлось поставить на машину огромные баки вместимостью около 10 тонн солярки. Этого должно было хватить на все 8000 километров пробега. Что же касается других припасов, то внутри своего передвижного жилища экипаж из 5 человек и одной собаки мог прожить автономно целый год. И вот 24 октября крейсер своим ходом отправился в путь длиной 1700 километров. Из Чикаго в Бостон, где уже стояло под погрузкой судно «Норд Стар». На всем пути через Америку красного монстра встречали толпы восторженных зевак. Такое название автомобиль получил потому, что был действительно красного цвета. Так он наиболее заметен на фоне белого снега. А еще потому, что махина была длиной 17 метров, высотой около 5 метров и шириной 6 метров. Считалось, что этот пробег заодно станет и ходовым испытанием сноу-круизер. Но тут создатели монстра просчитались. Условия Антарктиды оказались совсем не похожи на американский хайвей. Неприятности начались сразу же после выгрузки сноу-круизер на ледовом континенте. Оказалось, что колеса тяжелой машины, погрузившиеся в снег почти на метр, бесшумно прокручивались, буксуя. Но находчивые янки и тут нашли выход из положения. Машину заставили двигаться задним ходом. Как ни странно, она двинулась с места и даже смогла пройти таким образом 148 километров. После этого крейсер встал на прикол в качестве стационарной базы для полярников. Вскоре его так занесло снегом, что лишь длинный бамбуковый шест радиомачты выдавал место подснежного лагеря. Вторая мировая война отодвинула полярные исследования на второй план, и на 10 с лишним лет о крейсере забыли. Лишь в 58-м году машину откопали, осмотрели и уехали, собираясь вернуться к ней еще через пару лет. А когда вернулись, то выяснилось, что машина вдруг исчезла. По одной из версий, сноу-круизер откололся вместе с ледником, уплыл в море и там утонул. Вторая, более экзотическая, предполагала, что крейсер умыкнули коварные русские и увезли его в Сибирь. Во всяком случае, так писали некоторые американские газеты той поры. А может быть, его просто не слишком хорошо искали? И с ним случилось то же, что и с нашим луноходом относительно недавно. Он тоже как будто пропал. А потом вдруг снова нашелся. Или, быть может, все это происки инопланетян? Ведь, говорят, их базы есть как на Луне, так и в Антарктиде. Так или иначе, но больше американцы подобных монстров не создавали. Эпицентр подобного строительства переместился в СССР. В 60-х годах в нашей стране на базе мощного трактора ХТЗ был создан гусеничный вездеход «Харьковчанка», специально предназначенный для ледовых походов по Антарктиде. Гусеничный вариант какое-то время казался предпочтительнее колесных вездеходов. Так продолжалось до тех пор, пока в 70-х годах некоторые американские умельцы стали на потеху публики модернизировать легковые автомобили, приделывая к ним огромные колеса от большегрузных машин и тракторов. Получившиеся монстры забавно перелезали через заторы из других машин. Их даже несколько раз снимали в кино, в основном в комедиях, героям которых нужно было как-то выпутаться из очередной передряги. Зрители хохотали, а люди серьезные задумались, а ведь такие машины годятся не только для подобных фокусов. И на свет появился особый класс вездеходов — автомобили на шинах сверхнизкого давления, оказывающие очень малую нагрузку на почву, а потому и не проваливающиеся глубоко ни в снег, ни в песок, ни даже в трясину. У нас в стране изготовлением таких машин сначала занимались лишь отдельные энтузиасты-умельцы. А потом дело дошло и до промышленного производства, рассказал инженер из подмосковных Люберец Михаил Владимирович Ширин. Сегодня в стране несколько центров по производству таких машин. Специалисты ассоциации Arctic Trans разрабатывают и выпускают малыми сериями новые конструкции колесных вездеходов особого назначения. Речь идет о снегоболотоходе «Лопасня» и вездеходе «Лось». Снегоболотоход имеет полностью герметичный утепленный кузов объемом около 9 кубических метров. Имеется грузовой отсек объемом чуть более 6 кубических метров. Независимая подвеска всех 6 колес позволяет преодолевать препятствия высотой до 400 мм, а привод на 4 ведущих колесах не дает застрять даже на самом тяжелом бездорожье. Во всяком случае, в условиях Арктики «Лопасня» спокойно преодолевает сугробы на более-менее ровных участках пути, развивая скорость до 35 км в час. При этом специальные покрышки обеспечивают проходимость выше, чем даже у гусеничных вездеходов, сказано в протоколе испытаний. Эти машины эксплуатируются с конца прошлого века. Причем используются в самых различных климатических поясах и природных условиях. На дрейфующей полярной станции СП-33, в плавнях Кубани, горах Алтая, озерах Эстонии, бездорожье Чукотки и Камчатки. И на том наша история вовсе не заканчивается. Помните, как американцы сетовали, что, мол, русские умыкнули сноукруизер в Сибирь? Теперь у них появился еще один повод для такого рода заключений. Дело в том, что специалисты Института нефти и газа при Сибирском федеральном университете, что базируется в Красноярске, вот уже несколько лет работают над проектом всепогодного транспортного средства санный-вездеход-амфибия, специально приспособленного для климатических условий Крайнего Севера и Заполярья. По словам представителя разработчиков Кирилла Башмура, всепогодное транспортное средство, модель СТС-30, грузоподъемностью 30 тонн, плюс еще 20 и 30 тонн на прицепах, аккумулирует в своей конструкции весь тот опыт, который накоплен за десятилетия движения автотранспорта по сибирским зимникам. В итоге была разработана конструкция специализированного автопоезда, который способен преодолевать холмистый ландшафт с углами подъема до 25 градусов и боковыми наклонами такой же величины. При этом удельное давление на грунт составляет 0,1 килограмма на квадратный сантиметр, что позволяет двигаться, например, по тонкому речному льду около 40 сантиметров толщиной. Уникальный движитель с мощными грунтозацепами, расположенный на каждой платформе, обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, позволяет не буксовать даже в раскисшем грунте или в глубоком снегу. На воде грунтозацепы выполняют роль своеобразных плиц колесного парохода, а весь автопоезд держится на плаву с помощью понтонов. Таким образом, новый транспортер способен осуществлять всепогодную доставку людей, грузов в любой район Заполярья и перевозки по ледовому шельфу Арктики или Антарктиды. На материке зимой, по зимникам, проложенным по руслам замерзших рек, тундре, лесному бездорожью, по береговой арктической линии, а летом — прямо по воде, глубиной от полуметра и бездорожью. Причем сразу проектируется целая линейка СТС, малой и большой грузоподъемности, от 10-15 до 300 тонн и более. Интересная деталь — контроль параметров работы узлов, агрегатов, навигация по маршрутам осуществляются через российскую систему ГЛОНАСС. Таким образом, в принципе, автопоезд может двигаться по своему маршруту и без участия людей автоматически. Наши инженеры запатентовали основные узлы конструкции и давно бы уже сделали опытный образец, приступив к его испытаниям. Между тем, за рубежом, видимо, что-то уже прознали о нашем проекте. Во всяком случае, канадские инженеры приступили к проектированию машины с колесами диаметром 17 метров. Такой мамонт, как полагают, способен взять барьер высотой в одноэтажный дом. Кроме того, вездеход будет способен и плавать, неся на себе груз не менее 850 тонн. Конечно, такое фантастическое водоизмещение нужно разве что для похода на Северный или Южный полюс.